В лице хозяина кабинета на долю секунды мелькнули испуг и изумление. Он судорожно сцепил пальцы и устремил на Вадима тяжелый неподвижный взгляд. Видимо, Вадим грубо нарушил правила этого кабинета. Он на секунду обыграл его. Теперь главное заболтать этого тараканьего царя, не дать ему опомниться. Вадим усмехнулся. Яша Блуд. Блуд — это кровь. У вас очень редкая фамилия, маэстро. Я должен сейчас же увидеть девушку. Вам понятно? Человек в черном вздрогнул и встал из-за стола. Ростом он был непропорционально мал, словно голени его были подпилены на треть. Вадим сверхчувствием влюбленного понял, что тот не знает о лике и скрывает свое недоумение. Блуд снова опустился в кресло, мерцая черными, переливчатыми, как антрацит, глазами. Разумеется. Но сначала выполните наши условия. Нам нужен коридор. Только после того, как увижусь с ней. Блуд поморщился с досадой. Что вы торгуетесь, как баба на базаре? Мы отпустим ее и вас сразу же. Разве что попросим проводить нас к живописным местам. Зачем вы хотите попасть в коридор, если вас туда не приглашают? О, это давняя история. Вы понимаете, что это значит быть первым? Первородство — превысший дар Бога. С первыми детьми родители всегда очень жестоки. И мы, духовные первенцы, близко знакомы с жестокостью мира. Но мы успели сыграть на опережение и разделить мир мечом разделения. Ваша раса ослабла в пороках и распрях и больше не может владеть стелой откровения, камнем царствия. Отдайте нам коридор, и мы заменим вас в священном карауле у камня. Мы построим новую иерархию мира. Вы думаете, Бог утвердит ваш людоедский порядок? Ледяная злость наполнила Вадима. Как поспешно вы судите о будущем! С упреком усмехнулся кабальера. Мы воздвигнем нового Бога, и все, поклонившиеся ему, найдут свое место на ступенях нашего храма. Но высота ступеней зависит от личного участия в нашем общем деле как отдельных особей, так и целых наций. Люди отдадут нам последние гроши за пропуск в мир иллюзий, и мы никого не отринем. Разумная селекция, отбор, соответствующая рангу воспитания, наиболее ценным в биологическом плане особям, мы гарантируем. Не скрою, нам очень нравятся ваши женщины. Некоторые способны существенно улучшить породу. Однако мы не позволим им рожать. Они были одни в комнате. На размышления даны секунды. Грохнуть пресс-папье в маслянистые, обсыпанные перхотью кудри Витии или задушить. Вадим запоздало ощутил, как его пальцы входят в горло Бледнолицева. Он оторвал от пола легкое тельце в черном мундире с серебряным галуном. По паркету заскребли детские башмачки с серебряными пряжками. Резкий удар по голове ослепил, как вспышка магния, и выключил сознание. За портьерой прятался охранник. Вадима скрутили. Он очнулся почти сразу, чувствуя ломящую боль в отбитом затылке. Оправляющий одежду Тореадор с грустью потрогал носком туфли белокурую голову Вадима. Потом заговорил утомленно и без злости. Мне всегда не хватало такого красивого и сильного тела, как у тебя. Он поставил каблук на грудь пленника. Почему мне не дано такого тела? Потому что твоя жизнь лжива и пуста. Поверженный, распятый по рукам и ногам, Вадим продолжал бунтовать. У тебя никогда не будет родины, любви, настоящей, некупленной женщины. И ты знаешь это, тварь, и потому опускаешь мир все ниже, даже ниже своего животного сознания. Вадима ударили сверху в грудь и в живот. Он захлебнулся кровью. Но ведь кто-то должен наследовать землю, меланхолично заметил Кабальера. Слышите стук в золотые врата? Мы стелим одежды и трупы врагов перед шагами грядущего властелина земли. Сквозь кашель и хрип Вадим продолжал выплевывать ядра холодной ярости. Нет! Пока я дышу, я буду зубами грызть эту землю. Но ты ее не получишь. Ты хочешь грызть землю? Она твоя. Вся. Слабая усмешка тронула фиолетовые губы Тореадора. Он сделал знак охранникам, и косолапо поплелся к столу.